но и от того, что воспоследовало позднее, он получил свою часть. Говорят, бесчинства победителей обошлись ему, худо-бедно, в 2000 талеров. Одного вина было выпито больше 12 вёдер. Мародеры вторглись даже к нему в спальню. Его имущество, однако, не было разграблено, так как дом Гёте охранялся особым караулом. У него квартировали маршалы Ней, Ажеро, Лан, а позднее и мсье де Нон, знакомый ему еще по Венеции, главный инспектор императорских музеев и советник Наполеона по вопросам искусства, вернее, по вывозу произведений искусства из побежденных стран. Иметь этого человека своим постояльцем учителю было очень приятно, хотя впоследствии он настойчиво старался изобразить все так, словно его ничто не затрагивало. Профессор Луден, столь жестоко пострадавший, рассказывал мне, что встретился с ним у Кнебеля через месяц после страшных событий. Там говорили о великом бедствии, и господин фон Кнебель несколько раз подряд воскликнул: «Это ужасно, это неслыханно». Гёте же только пробурчал что-то нечленораздельное и на вопрос Лудена, как его превосходительство перенес дни позора и несчастья, ответил: «Мне лично жаловаться не приходится. Я чувствовал себя как человек, с высокого утеса наблюдавший за разбушевавшимся морем. Он хоть и не может подать помощь терпящим кораблекрушение, но зато и недосягаем для валов, а это чувство, по словам какого-то древнего, не лишено известной приятности». Тут он запнулся, вспоминая имя. Луден, знавший, кого он цитирует, воздержался от подсказки, тогда как Кнебель, несмотря на свои недавние сетования, все же вставил, по словам Лукреция. «Совершенно верно», — подтвердил Гёте и закончил. «Так вот и я спокойно взирал, как проносилась мимо меня вся эта сумятица». Луден уверял, что ледяной холод пробежал по его жилам при этих словах и вправду сказанных небезызвестного самодовольства. Но трепет не раз еще охватывал его при этой беседе, ибо когда он снова горячо заговорил о позоре и несчастье Родины и о своей священной вере в ее возрождение, Кнебель часто восклицал: «Браво! Правильно!». Гёте же и бровью не повел, не проронил ни слова, так что майор после всех своих восклицаний предпочел перевести речь на какой-то литературный предмет, а Луден поспешно ретировался. Вот то, что мне рассказал наш достойный профессор. Но какую головомойку задал Гёте доктору Пассову за его убеждение, это я слышала своими ушами, ибо разговор происходил в салоне моей матери, где находилась и я, тогда еще совсем юное создание. Пассов, человек очень красноречивый, проникновенно говорил, что он всей душой привержен мысли путем раскрытия эллинского мира и внедрения греческого духа в сознание хотя бы избранных восстановить то, что утратил немецкий народ в целом – воодушевление идеей свободы и Родины. Надо сказать, что подобные люди всегда простодушно и непосредственно открывали свои сердца перед титаном потому, что им и на ум не приходило, потому что даже отдаленно они не могли себе представить, что у кого-нибудь найдутся возражения против идей, казавшихся им столь здравыми и полезными. Прошло немало времени, прежде чем они уяснили себе, что великий человек отнюдь не расположен их поддерживать и что при нем не следует затрагивать эту тему. «Выслушайте, что я вам скажу», — произнес он наконец. «Я льщу себя надеждой кое-что смыслить в древних, но свободолюбие и патриотизм, которые вы думаете почерпнуть из них, каждую минуту грозят превратиться в карикатуру. Я никогда не забуду, с какой холодной горечью произнес он слово «карикатура», в его устах всегда звучавшее суровым порицанием. «Наш бюргерский уклад», — продолжал он, — «весьма и весьма отличен от уклада древних, иное и наше отношение к государству». Немцам надо было не замыкаться в себе, но вбирать в себя весь мир, чтобы затем на этот мир воздействовать. Невраждебная отчужденность от других наций должна стать нашей целью, но дружественное общение со всем миром, воспитание в себе общественных добродетелей, даже за счет врожденных чувств, более того, прав –